Неподалеку от места происшествия был клуб строителей, куда ходили молодые каменщики, плотники, слесари. Они строили в то время Чеховский полиграфический комбинат. Сейчас там печатаются газеты и журналы, в том числе «Наука» и «Религия». Многие из этих парней были комсомольцами. Часто слушали лекции на антирелигиозные темы. Во времена оттепели Хрущев усилил гонения на православную церковь. «Не поискать ли вам преступников среди молодых атеистов?» — сказал священник. «Да что вы, батюшка!» — возмутился я. «Как вам только в голову могло прийти такое?» «Комсомольцы действительно не верят в Бога и ведут антирелигиозную пропаганду, но чтобы убить, да еще так...» Но священник оказался прав. В канавке в метрах 20 от пожарища я обнаружил пустую бутылку из-под водки и два окурка. Уже к вечеру криминалист из НТО милиции сказал, что на бутылке обнаружен отпечаток пальца. Милиции я дал задание выявить очевидцев происшествия. Уже на следующее утро позвонил Костюрин. Его ребята, кажется, нашли одного свидетеля или подозреваемого, пока не ясно. Обращался по поводу ожога в медсанчасть, но не в Чехове, а в соседнем городе Серпухове. У старого кирпичного барака Чеховского химзавода встретил меня участковый милиционер. В широком, плохо освещенном коридоре множество дверей. Без участкового я заблудился бы в этой огромной, на десятки семей коммунальной квартире. Участковый постучал в одну из дверей. «Кто здесь? Милиция, отворите». Дверь открылась, и участковый вошел первым. На кровати лежал парень лет 17, правая рука была в бинтах. В комнату набежали соседи. Участковый выручил меня и на этот раз попросил посторонних убраться. Они разошлись, но я знал, встанут у дверей и будут подслушивать. И потому попросил участкового создать условия. Когда мы с хозяином комнаты остались вдвоем, я спросил, как вас зовут, фамилия? Юнин Сергей. Испуганно назвал себя парень. Я из прокуратуры. Очень рассчитываю на твою помощь, Сергей. Речь идет об убийстве. Расскажи, как произошло, что у тебя оказалась обожженная рука? Был ли ты там у костра, когда сожгли человека? Юноша отпирался недолго, минут 15, потом назвал фамилии тех, кто был активнее других, Бурлаков и Хлыстов. Это у них возникла безумная идея покуражиться над Комаровым. Бурлакова и Хлыстова мы задержали прямо на стройке на глазах других рабочих. Зашли в вагончик к прорабу. «Они что, опять нафулиганили?» — спросил прораб. Чувствовалось, что он уже приложился к бутылке. «Сколько я их чумовых учу, приняли по домам, так нет же, их в клуб тянет!» Вечером мне принесли заключение экспертизы. Отпечаток пальца на бутылке принадлежал Хлыстову. Да и они не очень-то упирались. Рассказали правду на первом же допросе. Научные ставки, собутыльники, на чем свет, поносили друг друга, заодно описывая детали расправы над Комаровым. Оказалось, что решение попытать верующего парня возникло под влиянием атеистических лекций в клубе, проводимых лекторами из областной комсомольской организации и из общества знания. Группа юнцов решила проверить, так ли уж крепки в своих убеждениях религиозные люди. Они затащили Комарова в лесок, привязали к сосне и расселись вокруг. «Так ты говоришь, Бог есть?» — пьяным голосом нараспев спросил Бурлаков. «Есть», — сказал Комаров. «Вранье!» Вмешался в разговор Хлыстов. «Признаешь, что Бога нет, отпустим, Господь есть, и Он накажет вас за богохульство. А поповские бредни это, так не признаешь?» Комаров перекрестился. «Господи, помоги этим грешникам понять их заблуждение». Бурлаков предложил полушутя, «А что, если ему подрумянить пятки? Может, тогда безбожником станет?» И вот уже Сергей Юнин притащил сухие ветки. 15-летний Андрей Шаров поднес спичку, им всем было интересно, когда же этот святоша испугается и отречется от своего Бога. А Иван не испугался. Он просто смотрел на них и молчал. Молчал и тогда, когда вспыхнул сушняк, и пламя поглотило его. Кровавая Пасха. пятницу 23 апреля 1961 года, в канун еврейской Пасхи, в подмосковном поселке Расторгуево, были убиты зубной врач Исаак Борисович Землянский, его жена Ревекка и его младшая сестра Тамара. Труп Землянского был найден в прихожей своего дома в метре от входной двери. Врач лежал на полу, правая рука его, перебитая в предплечье, как бы продолжала защищать лицо, левая прижимала к груди шляпу. Он был убит молотком, валявшимся у кованой, массивной, с многочисленными запорами и секретными замками двери, в тот момент, когда входил в дом. Уборная, где, по всей вероятности, хотела спрятаться от своих преследователей жена врача Ревекка Землянская, была буквально залита кровью. Отсюда кровавый след вел в гостиную, где лежала на дорогом персидском ковре возле старинного буфета хозяйка дома. На лице и руках ее виднелись широкие кровоподтеки, на шее зияла огромная рана, проникающая до трахеи. Шейный позвонок был сломан, щитовидный хрящ вырван. Кровь в этой уставленной хрусталем и антикварными вещицами из слоновой кости и старинного серебра, увешанной картинами и устланной коврами роскошной квартире, была повсюду. Подошвы приклеивались к полу. Словом, картина, открывшаяся глазам нашей оперативной группы, прибывшей на место убийства, была настолько ужасающей, что даже видавшие виды оперативники приумолкли. Осторожно обойдя труп хозяйки, мы прошли в кухню. Там, уткнувшись лицом в стол, накрытый к обеду, сидела женщина. Это была младшая сестра Землянского Тамара. Судебный медик Борис Градус, лысый мужчина с густой и сине-черной бородой, привычным жестом натянув на пальцы резиновые перчатки, обсыпанные тальком, осторожно приподнял ее голову. Лицо было обезображено. Левый глаз вытек от страшного удара, кости черепа были проломлены в нескольких местах, на смуглой нежной коже щек повсюду виднелись ранки, овальные, ромбические. Подобные повреждения обычно бывают от ножниц. Вот и ножницы, длинные, узкие, в пятнах крови валяются у стола. Изо рта убитый эксперт Градус извлек клочок бумаги. Видимо, Тамара пыталась проглотить какой-то лист, исписанный мелким почерком. «Я вижу, это идиш, язык европейских евреев». Женщина привязана к стулу белесыми сыромятными ремнями. Ее пальцы в колотых ранках. Сомнений не было. Тамару Землянскую пытали. Взгляд невольно скользит к ее портрету, что висит в простенке. Жизнерадостная брюнетка, карие лукавые глаза. Беспорядок заметен лишь в двух комнатах, гостиной и кухне. Тут что-то искали и, очевидно, нашли, потому что остальные шесть комнат этой капитальной зимней дачи в полном порядке. Самое необычное поджидало нас впереди. На стене столовой мы увидели бурую, сделанную кровью надпись «Жиды, убирайтесь в Израиль». Чем глубже погружался я в осмотр места происшествия, тем более странными представлялись мне обстоятельства дела. В ящике стола, к примеру, была обнаружена толстая пачка денег, около 25 тысяч. Странные какие-то грабители. Людей зверски убили, а денег не взяли. Не нравится мне все это. Тут политикой пахнет. Как бы угадав мои мысли, сказал капитан милиции Алексей Чупров, когда мы, закончив осмотр столовой, перешли в следующую комнату. Вместительная, выходившая окнами в сад, она выглядела необычно. Длинные столы, дюжины стульев, серебряный девятисвечник причудливой формы с шестиконечными звездами и двуглавым орлом, на полках еврейские молитвенники в потускневших переплетах. На подоконнике коробка с мацой, почти запрещенным в СССР продуктом. Корица, бутылка красного вина, следы приготовления к еврейскому пасхальному обряду. Синагога, настоящая синагога, слышится за моей спиной чей-то ржавый голос. Это прихотило высокое начальство. Иван Парфентьев, начальник московского уголовного розыска, одного из основных управлений Министерства внутренних дел. Подчиненные зовут Парфентьева генералом, хотя в 1961 году, когда произошло описываемое убийство, высшие милицейские чины назывались еще по-революционному комиссарами. С приездом начальства дело пошло живее. Солидный подполковник Неугасов, начальник Ульяновского районного отдела милиции, на территории которого произошло преступление, его заместитель по оперативной работе Чупров, старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Морозов и другие, развалившиеся в мягких креслах кабинета Землянского и неохотно слушавшие указания следователя, то есть мои, обязательные в подобных ситуациях для работников милиции, преображаются, одергивают мундиры, встают по стойке смирно. Парфентьев, мощный мужчина лет 50, усаживается разом на два составленных вместе стула. Служебно-розыскную собаку применяли, отпечатки пальцев обнаружены.